Упражнение 8. Страница 19. Лам, лон, лоб, лип, луфт, ланд, ал, кал, вал, мал, мул, null, alt, kalt, Wald, mild, Bild, Pult.